«Пустишь ты нас по миру, жопой чувствую», — вздохнул я. «Ну что ты, командир», — вступился за Дракота Гор, — «он же помогает». «И щит пачкать не пришлось», — улыбнулась Лира. «Да, помогает», — вздохнул я. «Но, такими темпами, мы отсюда никогда не выберемся». Я взял на руки Лысого и заглянул в его голубые глаза. «Мой лысый друг», — начал я проникновенно, — «где у тебя тут регулятор? Чтобы я мог прикрутить у тебя расход боеприпасов?» «Макс, с тобой все в порядке?» — осторожно уточнила эльфийка. «Он же живой, у него нет никакого регулятора. Мяу». Подтвердил слова эльфийки Лысый и покосился на мешок с едой. «Ладно, заслужил», я опустился на пол и достал из мешка еще кусок мяса, который исчез внутри Дракота с первой космической скоростью. «Больше не дам», сказал я Лысому. «Неизвестно, сколько нам тут еще бродить и найдем ли мы что-нибудь еще съедобное. Мяу». Лысый явно негодовал, но я был непреклонен. Гору пришлось выпить одну флягу эля полностью. Я ее прополоскал и налил воды из маленькой речушки, что протекала в соседней пещере. Мы поели и приготовились к новым свершениям. Особенно Гор, который чуть ли не танцевал перед нами, нарезая круги. «Тебя чего так штырит?» Подозрительно поинтересовался я у здоровяка. «Ну так, Эль, командир, я же говорю, бодрит», — с улыбкой ответил Громила. Я грустно посмотрел на фляги. «Мне бы тоже взбодриться, но нет, нафиг». Удивительно, но спать не хотелось. «Сколько часов мы уже здесь? Я вроде все тот же человек, но какой-то более крепкий, что ли?» «Лира, включи ауру», — просил я, и эльфийка послушно исполнила приказ. Стало еще приятнее и, даже, немного бодрее. «Пойдем дальше», — я встал на ноги, на третий уровень. «Может, еще отдохнем?» — потянулась эльфика. «Ага, и дождемся твоих фанатов. Чую, они притащат силериум и будут тебя это самое обожать. Звучит как-то не очень». Подозрительно посмотрела на меня эльфийка. «Атош», неопределенно кивнул я. «Погнали». Гор, слегка подпрыгивая от переполняющей его бодрости, согласился. «Нам нужно быть осторожнее. Не все твари тут такие милые, как те, что ползали за Лирой. Ну тебя», — окрысилась Лира, поправляя свой щит. «Я не хочу встречать еще таких созданий. Но, видимо, придется», — кивнул я, когда мы подошли к концу прохода, откуда вышли гончие. Прямо в его конце были ступеньки, которые вели вниз, явно на три и краткий уровень. И, похоже, гончие забежали на огонек именно оттуда. Глава 12. «Лира, давай вперед», — приказал я, косясь на ухмыляющегося гора. Карнакский Эль окончательно сморил нашего Громилу. Он, вроде как, что-то про тренировки говорил, после которых его в избранные записали, так что не мудрено, что пара капель бодрящего напитка превратила гору мускул в радующегося жизни Верзилу. И пещера ему в радость, и жизнь хороша, и вообще, мы избранные, значит, нам по определению всегда вести должно. Ладно, последнее, это мои мечты. Спуск оказался небольшим, всего несколько витков. Второй уровень встретил нас оглушительным металлическим звоном и грохотом ломаемых камней, так что на третьем можно было ожидать чего-то подобного. Нет, никакого шума и гамма. Только бодрый гэх, гы, да глухие удары по обмотанному какой-то бечевкой дереву. Лира замерла, округлив глаза от удивления. Что было не мудрено, перед нами раскинулась огромная пещера с тренирующимися гномиками. Хотя, можно ли назвать могучие бородатые тумбочки гномиками? В высоту они были практически с Лиру, шириной плеч с гора, а в мышцах, наверное, и вовсе превосходили нашего Громилу. Как я понял, что гномы превосходили гора в мышцах. Все просто, могучие братья оказались одеты в весьма экстравагантные кожаные наряды. Этакие спартанцы на максималках, набедренные повязки, кожаные ремни, всевозможные наручи, наколенники, наплечники. В общем, все, что не скрывало могучие торсы и бицепсы. В руках каждого гнома находились сверкающие мечи, явно не мусорного качества, которыми они лупили по манекенам. Система в очередной раз проснулась с запозданием, подсвечивая собравшихся. Гном-воин, 2 уровень. И, конечно же, все гномы-воины выглядели на карте красивыми красными точками. «Эти нравятся мне больше», — произнесла Лира и уверенно шагнула вперед. Еще бы они ей не нравились. Брутальные накачанные воины в кожаной броне. Какой девушке такие не понравятся? Наша эльфийка выставила на показ свой щит и прокричала. «Меня зовут Алирия. Для вас я буду Алирия Прекрасная. Я явилась сюда, чтобы даровать вам свою красоту и показать, чего достойны. Ой, Макс, мой щит». Возмущение Лиры было вполне объяснимо, ей в щит прилетело небольшое копье. Один из гномов-воинов тренировался с этой палкой-ковырялкой и, заметив цель, не нашел ничего лучшего, как швырнуть копье в нашу красотку. Звякнул металл, копье отлетело в сторону, а Лиру отнесло к нам. Судя по тому, что к нам начали приближаться красные точки, не думающие превращаться в оранжевые, дело принимало неприятный оборот. Очарование эльфийки не работало, несмотря на двойное усиление. От плаща и щита. «Мяу!» – произнес лысый, красноречиво заглянув мне в глаза. Еще и носом в меня ткнуться умудрился. Дракот сидел у меня на плече и, явно проникшись нашим последним разговором, сразу не атаковал. Силериума слишком мало, чтобы его так бездарно расходовать. «Подожди, нужно дать Лире еще один шанс. Лира, где твое очарование? Ты для кого свой щит делала? Стоять! Если не покоритесь, то у вас не будет красивой меня». Эльфийка еще раз вышла вперед, приковывая к себе 10 пар глаз. Хотя не 10, в дальнем краю пещеры обнаружился еще один гном, что держал на поводке 3 пещерных гончих. Эти страхолюдины тоже смотрели на нас, облизываясь и предвкушая скорый обед. Ответом послужило очередное копье, а также сократившееся расстояние между нами и тренирующимися. Покрасневшие глаза ничего хорошего не сулили. Лысый на плече заерзал, он уже несколько раз порывался атаковать, но ждал приказа. Гномы-воины подходили ближе, становилось крайне неуютно, где-то там начали рваться с привязи 3 пещерные гончие, жаждущие нас сожрать. Я уже практически дал команду атаковать, как произошло что-то совершенно неожиданное. Громила напомнил о том, что он тоже находится в нашей группе. «Какие они забавные!» – пробасил Гор заплетающимся языком. «Командир, посторонись! Ща я все порешаю!» «Воин воина всегда поймет!» Громила не стал дожидаться моей реакции, слегка подвинув меня плечом, отчего я едва по стенке не размазался, вышел перед Лирой. «Ну, кто тут самый крутой?» «Я, Гор, готов сразиться один на один. Покажите, чего вы стоите, воины!» Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Гномы-воины уже наглядно продемонстрировали, что трепетно относиться к нежданным гостям они не собираются. Я ожидал очередное копье, что должно было пронзить нашего громилу насквозь, но его не было. А дальше произошло то, от чего я, собственно, и офигел. Один из гномов вышел вперед, отбросил свой меч и принялся демонстрировать развитые мышцы, умудряясь при этом еще и что-то рычать. Типа, все уроды. Он один Д'Артаньян. При этом красная точка на карте то оставалась неприятно алой, то резко меняла свой цвет на оранжевый. «Мя», — проблеял на плече лысый. «Полное мя», — согласился я. «Ха», — пробасил Гор. «Красавчик, я же говорил, что воин воина всегда поймет. А так можешь, коротышка». Отбросив оружие, Громила принялся устраивать показательные соревнования мистер Олимпия хрен знает какого года. И так ручку сожмет, и так корпус наклонит, и сяк рыкнет, чтобы придать себе более грозный вид. Гном, вышедший вперед, проникся. Его точка на карте все еще периодически становилась красной, но оранжевой она была куда дольше. «Лира, снимай плащ», — приказал я, заметив, что в нашу сторону направился следующий гном-воин. Тоже безоружный, меч валялся на полу. Гном шел, разминая плечи. «Макс, на меня уставились 2 зеленых блюдца». «Нет, ты мужчина видный, но место». «Снимай, блин!» – нетерпеливо потянул руки я, цепляя его на нашего великого воина. «Исполнять, берсерк, вот, наконец-то вы осознали, кто здесь великий воин. Гора совсем развезло». Лира сняла плащ, под которым были только 2 тонкие повязки. Умудряясь демонстративно покачивать красивыми полупопиями, она оказалась возле гора и нацепила на того свой плащ, стащив предварительно плащ разведчика. «Ты же этого ждал?» «Да, все вы, мужики, одинаковы». Лира развернулась в мою сторону и сложила руки на груди. Вот только вместо того, чтобы наслаждаться красивыми видами, я смотрел на карту, где осталось только 3 красные точки, те самые злобные пещерные гончие, что все еще хотели нас сожрать. Гномы позабыли обо всем, побросав оружие. Они обступили гора, тыкая в него пальцами и довольно при этом гукая. Так продолжалось какое-то время. Но тут пещерные гончие начали протяжно выть, напоминая гномам о том, кто мы такие и что вообще здесь происходит. То тут, то там начала появляться красная точка, а сами гномы забеспокоились. «Лысый, займись ими», — приказал я, после чего схватил нашу боевую силу и швырнул ею в сторону неприятных тварей. «Эм-я-я-я-я!» Истошный крик лысого на несколько мгновений заглушил вой гончих, но я не переживал за своего питомца. Почему? Да потому что произошло ровно то, на что я и рассчитывал. Малюсенькие крылышки, что прятались на морщинистой спине лысого, раскрылись, и полет из неуправляемого превратился сначала в стабилизированный, а потом и вовсе в управляемый. Да, лысый еще не мог полноценно летать, крылышки были слишком маленькие. Однако он мог уверенно планировать в заданном направлении, особенно если ускорение придать правильное. Все, с недособоками вопрос решен, плевать на Силериум. Я же вернулся к Лире, что продолжала сверкать своими прелестями. Лира, щит гору. Макс, возмутилась эльфийка, хватит меня раздевать, Лира, только что не орал я, живо отдай щит гору. Командир, Громила опешил от моих приказов, я же не могу им пользоваться, да и розовый он, не подобает воину такой щит носить. Гор, не вынуждай меня лысого звать, взял щит, начал я угрожать, меня бесили красные точки, что начали появляться все чаще и чаще. Плащ в одиночку не вывозит, нужно больше. Раз у меня эльфийка умудрилась сделать такой щит, нужно пользоваться им на максимум. Наконец-то меня послушались, и розовый кусок металла оказался в огромных лапах гора. Нацепить щит Громила не смог, ремни не позволяли. Так и держал его в руках, глядя на гномов-воинов. Сработало. Гномики окончательно приобрели апельсиновую расцветку и обступили гора. Истеричные вопли пещерных гончих уже не срабатывали, а через несколько мгновений послышались магические звуки. Пиу, пиу. На тройку орущих монстров лысый потратил всего 9 единиц силериума, по 3 на одну голову, но меня такие вещи уже не заботили. Куда интереснее было то, что происходило рядом у гора, кажется, назревали определенные неприятности. Гномы-воины обступили нашего Громилу и старательно обхаживали его мышцы, довольно при этом гудя. Поначалу Громиле это нравилось, хмель все еще бил в голову, потому он старательно демонстрировал заинтересовавшимся низкоросликам свою мощь. Вот только чем плотнее они обступали Громилу, тем яснее становился его взгляд. Яснее и, как по мне, озабоченней. 11 гномов-воинов 2-го уровня очарованы телосложением добытчика гор 2-го уровня. Время очарования – 12 часов. Уничтожьте гнома-матриарха, чтобы сделать их своими поклонниками. Кхе. Интересно, гор тоже прочитал про поклонников? Нет, была у меня пара качков знакомых, этаких нарциссов без всяких посторонних наклонностей, но тут, в мрачной пещере, это было несколько неожиданно. Командир, послышался испуганный голос гора, что делать-то, наслаждаться вниманием, не удержался я от сарказма. Качки, облаченные в кожаные ремни, обступили другого качка. Тут хочешь не хочешь начинают странные ассоциации возникать. Наслаждаться, командир, я столько или не выпью. Не могу я таким наслаждаться. Гор, фу, быть таким зашоренным. Лира вставила свои 5 копеек. Тебе так идет этот розовый щит, Лира. Рыкнул Гор, отчего вся окружившая его братья зло оскалилась. Видимо, они поняли, с кем общался их кумир, и посчитали, что это общение мешает им наслаждаться величием накачанных мышц. Эльфийка что-то пискнула и юркнула за меня, прижавшись ко мне своим полуобнаженным телом. Блин, я же не каменный. Даже без усиливающих привлекательность предметов Лира была красивой и желанной, а тут испуганная, да еще и практически голая девушка сама прижимается к твоей спине, в надежде получить защиту. Одни странные мысли из головы улетучились, чтобы тут же смениться на другие, уже не странные, а скорее, неуместные в данной ситуации. Так, хватит, пришлось вмешиваться, чтобы неприятности не случилось. Слишком часто начали мелькать красные точки. Гор, доставай бутылку эля и пей до дна. Командир, на лице Громилы появилось такое жалобное выражение, словно он решил, что я вздумал отдать своего разбойника каким-то гномам. Пей, жестко приказал я. Трезвый Гор слишком тормозил и много думал, мешая моим планам. Как только приказ был исполнен, я начал раздавать новые. Сейчас грозно посмотри на своих обожателей и объявляешь, что они должны лучше тренироваться. Если эти воины желают и дальше наслаждаться величием твоих мышц, то они должны работать над собой. Выполняй. Ну, вы это, тренируйтесь. Начал мямлить Гор. Ему явно было не по себе от происходящего. Гор, разве так говорят настоящие воины? Вот что, боец, слушай приказ. Требую четко разложить ситуацию по полочкам. Нам всем предоставить мечи для тренировок, а сами пусть идут и занимаются. Мистер Олимпия сам себя не сделает и губернатором не станет. ГХМ, а чем это я? Короче, выполнять. Мечи, пискнуло прекрасное чудо позади меня. Гор, я разошелся не на шутку и, неожиданно, это сработало. Либо карнакский эль, наконец-то, достиг нужной точки, приведя громилу в правильные кондиции. «Значит так, слабаки», — Гор глянул на собравшихся. «Слушай мое распоряжение. Из первой пещеры мы вышли только спустя несколько минут, заставив команду гномов-воинов исступленно тренироваться, чтобы они в будущем имели право вновь предстать перед своим кумиром. Отныне у каждого из нас имелся мусорный пояс, не дающих никаких бонусов, но вместо бесполезных ржавых мечей, что мы нашли на трупах гоблинов, отныне мы являлись обладателями пусть и простеньких, но все же обычных мечей, способных даровать каждому из нас что-то приятное. Боевой меч гномов-воинов. Ранг – обычный. Дополнительное свойство – скрыто. Ладно, мечи были не у всех. Тот, что должен был пойти Лире, я забрал. От греха подальше, ибо доверия эльфийка больше не вызывала. Недовольный лысый забрался ко мне на плечо и, словно какая-то обиженка, отвернулся. Ему меч не достался, как и пояс. Наверное, это следовало как-то исправить, но сделать прямо сейчас ничего я не мог. Ошейник, что ли, какой-нибудь лысому придумать. Нужно думать. Так мы и двигались. Гор входил в пещеру, красные точки становились оранжевыми. Я отправлял лысого в полет, чтобы он уничтожил еще двух-трех пещерных гончих, после чего наш громила произносил пламенную речь, заставляя всех тренироваться. Чего-то нового получить нам не удалось, ни оружия, ни экипировки. Видимо, местная система посчитала, что и так выдало нам слишком много. Печалило одно, без своего плаща, что давал громиле зоркий глаз, мы не нашли тайников. В том, что на этом уровне они точно должны находиться, сомнений не возникало, слишком необычный уровень нам попался. Много пещер, много переходов, много стен. Один раз у меня мелькнула мысль поменять плащи, но стоило Гору снять плащ Лиры, как окружающие нас братья гномов-воинов тут же начала становиться агрессивной. Одного щита не хватало. Либо у Гора была проблема с базовой привлекательностью, либо у всей расы Шарра ее изначально не было. «Макс!» – послышался неуверенный голос Лиры, когда мы проходили небольшую пустующую комнату. Плащ Гора, что давал зоркий глаз, эльфийка надела на себя, чтобы не светить передо мной своими прелестями, но на удачу нашей модели я как-то не рассчитывал. Сойдемся на том, что она красивая. Этого пока хватит. Думаешь, там что-то есть? Спросил я, встав рядом с Лирой, что уставилась на голую стену. Не знаю, честно призналась девушка. Какое-то странное чувство, словно стена здесь другая, не такая, как рядом, но не уверена. Не дрейфь, красотка, ща все будет. Эль все никак не желал выветриваться из дурной башки Гора. Собственно, именно по этой причине я отказывался тратить время на выбор особенностей мечей. Сейчас эта парочка иномерцев как выберет себе хрень полную, максимально бесполезную, придется страдать и думать, как с этим жить дальше. Нет, не спорю, идея со щитом сработала идеально, но так вести каждый раз не может, поэтому требовался максимально эффективный подход с предварительной обработкой каждого участника моей группы. Желательно через пробитие в тупую черепушку, но на Гора я замахнуться не мог, так как он большой и сильный, а Лира – девушка. Хотя, всегда думал, что бить девушек нельзя ни при каких обстоятельствах, но чем дольше общаюсь с эльфийкой, тем четче понимаю, что бить все же надо, чисто для профилактики, ибо без этого никак, но, не по голове, блин, опять. Гор подошел к стене и начал водить по ней своей огромной лапищей, той, где не было щита. Неожиданно что-то щелкнуло, зашипело и в нашего громилу ударила мощная струя огня. Мы с Лирой отскочили, лысый что-то мяукнул, но громила как стоял на месте, так там и остался, прикрывшись щитом, который тут же утратил былой блеск, из розового стал каким-то подкопченным, но главную задачу все же выполнил, защитил нашего недоделанного разведчика, охотника за сокровищами и повелителя ловушек. Ворчунья говорила, что у предметов системы нет прочности, ха на ее круглую бестолковую голову, она почему-то умолчала про ловушки этой же системы, нашла коса на камень, как говорится. Щит не только утратил свой блеск, он превратился в бесполезный обгорелый огрызок, как, собственно, и плащ, дарующий привлекательность. Все это было уничтожено чудовищным огнем. Гор повернулся, словно хотел что-то сказать, но не мог, пламя все же прошлось по его телу. Огромная туша рухнула на пол, подняв облако пыли. «Лира, лечи!» – скомандовал я, заметив ступор эльфийки. Лира смотрела не на Гора, на свои вещи, точнее на то, что от них осталось. «Не буду, Макс!» «Ты посмотри, что он устроил, мой щит, мой дорогой розовый щит. Он, Лира, Гор сейчас загнется. Вылечи его, потом разберемся. Вроде помогло. Эльфийка начала выполнять свои прямые обязанности. Одно лечение, второе, пятое, десятое. Потребовалось 20 единиц силириума, с учетом активной ауры, чтобы перевести гора из состояния хорошо прожаренный поросенок в ладно, и так сойдет. Откуда-то сбоку послышались шаги и на карте показалась красная точка. Двигалась она в нашу сторону со стороны прохода, куда мы направлялись, так что это мог быть как новый гном-воин, так и босс этого уровня. На прошлом, втором, таким выступил младший матриарх второго уровня. Здесь, на третьем, запросто боссом мог оказаться сам матриарх, так что встречаться с ним без боевой единицы мне не хотелось. «За мной!» — скомандовал я, хватая гора и утягивая его в открывшийся проход. Думать о том, что ловушка в самом начале могла быть не единственной, мне было некогда. Находящийся без сознания громила поглощал все мое внимание. Краем сознания я отметил, что сгорел не только плащ и щит, но и мешок с запасами карнакского иля. Все, нужно вводить в группе избранный сухой закон, пьянству, бой и все такое. За проходом обнаружилась небольшая лестница, ведущая вниз. Красная точка приближалась, шаги становились громче, так что думать о том, куда ведет лестница, времени не было. Лысый яростно мяукал, походу, предлагал встретить врага грудью и залить огнем, но у нас осталось не так много силириума, чтобы атаковать серьезного противника. Да и гора, что умел ловко швырять кинжалы, требовалось привести в чувство. Дракот, плюющийся огненными шарами, конечно, хорошо, но младшего матриарха завалило именно гор, а не лысый. Так что сражаться будем все вместе. Мы кубарем скатились по лестнице. Шаги приблизились, и я уже начал думать, что противник последует за нами, но обошлось. Красная точка отправилась дальше, а потом и вовсе исчезла. Это позволило осмотреться. Мы попали в небольшую пещеру с одним выходом, в центре которой находился постамент с красивым сундуком. Он был именно красивым, а не выглядел как те безобразия, что встречались нам раньше. Судя по взгляду эльфийки, она точно прониклась внешним видом, массивный, украшенный золотыми пластинами с каким-то замысловатым орнаментом. В общем, дорого-богато. Так, как и должен выглядеть настоящий сундук с добычей, с хорошей добычей. Но самое удивительное в этом сундуке было то, что он мерцал синим цветом. Синим, не серым, не белым, не зеленым, синим. С таким сталкиваться мне еще не приходилось. Уложив гора, я осторожно подошел к постаменту. Внутри меня все сжалось, наконец-то пришло осознание, что здесь возможна ловушка, что запросто может меня прибить. Но и отказываться от подарка системы не хотелось. Синее мерцание, как я понимаю, означает что-то крайне нужное. Сглотнув, я открыл крышку и ощутил горячее дыхание Лиры. Она спряталась за моей спиной и, встав на цыпочки, выглядывала из-за моего плеча. Ни щелчков, ни дыма, ни чего-то другого смертоносного не было. Крышка открылась без проблем, явив нам содержимое сундука. Оба-на! Джекпот, мать его за ногу. Гномий арбалет. Ранг, редкий. Кожаное одеяние гномов-воинов. Ранг, редкий. Массивные наплечники гномов-воинов. Ранг, редкий. Ключ от подземелья 3-го уровня. Мое. Лира тут же вылетела из-за моей спины, схватив одеяние. Хотя, как по мне, просто какие-то кожаные ремешки. Они же не зеленые, не удержался я от сарказма, но возражать не стал. Да и гор, когда очнется, вряд ли станет, ибо носить такие шнурки не я, ни он точно не будем. Они красивее, чем-то безобразие, что выдала нам система, безапелляционно заявила эльфийка. Так, командир, отвернись, хочу примерить обновку. Раньше тебя мой взгляд не смущал, ухмыльнулся я, но, тем не менее, отвернулся. Обратно к сундуку, где находился мерцающий синим цветом арбалет. Моя же ты прелесть. Лира ничего не ответила, лишь зашуршала одеждой. Я взял в руки мерцающую синим цветом вещицу и тут же ухмыльнулся. Конечно, кто бы сомневался. Внимание! Невозможно открывать свойства предметов ранга редкое до достижения добытчиком 7-го уровня. Стрелять можно, пользоваться бонусом нельзя. Обожаю местную систему, чтоб ей пусто было. Учитывая, что после получения 2-го уровня мы заполнили шкалу опыта только на 20%, если мы и возьмем 3-й уровень, то только к концу подземелья. Слишком мы по времени ограничены. От дальнейшей мысли отвлек требовательный голос Лиры. Все, поворачивайся. Как тебе? Развернувшись, я непроизвольно сглотнул. Выданные системой огрызки белой материи валялись на полу, а передо мной предстала ослепительная девушка в кожаном нижнем белье, что не скрывала, а выгодно подчеркивала все ее прелести. «Так лучше», — честно признался я. «Лысый, мяу», — подтвердил Дракот, заглядывающий внутрь сундука. «Вдруг там что-то для него затерялось?» «Но, не затерялось, к сожалению. Ну, кроме связки арбалетных болтов, которые я тоже подобрал». «Командир, а где это мы?» Гор открыл глаза. Судя по взгляду, лечение спасло не только от ожогов, но и от карнакского иля. Поднявшись, Гор с удивлением посмотрел на эльфийку, щеголяющую новым нарядом. Взгляд переместился на меня, точнее, на мерцающий синим цветом арбалет в моих руках. «Лови!» Я достал из сундука наплечники, куда могла поместиться моя голова, и швырнул их громиле. Подземелье даровало каждому из нас по одному подходящему предмету, обделив лишь лысого. «Но это мой питомец, так что никаких обид, это мне придется думать, во что одевать дракота, не системе». «Гор, сможешь починить?» Я кивнул на практически уничтоженные щит и плащ. Громила покрутил в руках обломки и тяжело вздохнул. «Щит вернуть смогу, но до конца не исправлю, останется поломанным, улучшений. Плащ все, что-то мне подсказывает, что его можно будет восстановить, но прямо сейчас не смогу, без инструментов не возьмусь». Лира грязно и некрасиво выругалась, но смысла в ругани уже не было. Предметы временно, а, возможно, и навсегда, уничтожены, мы живы. Принимаем это как факт и двигаемся дальше. «Делай», — попросил я, и вскоре в руки Лиры вернулся щит. Страшный, некрасивый и самый, что ни на есть, простой. Прочный щит гнома-воина. Ранг, обычный, поломанный. Дополнительное свойство. Ваша привлекательность увеличена вдвое, неактивно. Хоть что-то, без защиты нам дальше никак. А теперь, группа избранных, мы сядем и начнем медленно зачитывать навыки, которые можно открыть в мечах. Лира, даже говорить ничего не буду, ты сама все понимаешь. Наша задача проста, нужно получить такие свойства, чтобы мы смогли выжить. Мы же сможем найти что-то этакое, так что никакой самодеятельности и прочего. Сейчас важно другое. Глава 13. Я посмотрел на свою команду. Все были слегка потрепаны, кто морально, без доступа к маникюру и парикмахеру, кто физически, получив пламя прямо в харю, кого просто обделили и ничего не выдали. Дракот до сих пор дулся на весь белый свет, сидя у меня на плече, но в целом все были настроены решительно. Лира все еще бросала косые взгляды на сломанный щит, как на кусок негодного хлама, а ее большие зеленые глаза выражали вселенскую грусть. Гор поглядывал на новые находки с азартом. Судя по всему, его руки зудели попробовать что-нибудь разломать, будь то противники или сундуки с сокровищами. Лысый. Ну, Лысый просто сидел и ждал, когда его снова отправят работать огнеметом, или дадут пожрать. Нравится мне Лысый, у него все просто. Ладно, начнем с тебя, Гор, я указал на здоровяка. Что там у тебя за свойства предлагают? Гор радостно вытащил меч из ножен, и лезвие блеснуло в свете пещеры. О, да, вот эта вещь. Он провел пальцем по лезвию. Система говорит, что это боевой меч гномов-воинов. Так и я не слепой, и что за свойства предлагают? Я немного раздраженно ткнул пальцем в сторону. Что-то я задолбался. Вещи ломаются, Лысый Силериум жрет, как не в себя. Система в лице ворчуньи куда-то сдриснула, а до конца подземелья еще идти и идти. Нет, я никогда не был предрасположен к депрессии, но все происходящее мне нравилось все меньше и меньше. Протянул Гор. Затем прокашлялся и начал. Удар гномьей мощи. При добивании противника с малым запасом здоровья урон значительно увеличивается. Дальше, кивнул я. Гор, у нас все-таки не танк и не дамагер, нужно что-то другое. Удар грома. Шанс оглушить врага на 2 секунды при каждом ударе. Оглушение, кивнул я, задумчиво. Это нам пригодится. Впереди могут быть твари, которые не падают от первого удара. Но ты у нас не танк, блин. При этом контролировать бой все же хочется. Такс, ничего не делай, просто подожди. Теперь ты, Лира. Я повернулся к эльфийке, которая стояла с мечом, чуть приподняв бровь. Она взглянула на свой меч с легким недоверием. В отличие от Гора, Лира явно не любила слишком агрессивные вещи, ей была присуща тяга к красоте, но как раз это меня и пугало. Он быстро вызвал доступные свойства. Огонь возмездия. Шанс поджечь врага, нанося дополнительный урон в течение 5 секунд. ГХМ, я, на секунду, задумался. Дальше. Пламя контроля. Каждый третий удар замедляет скорость действий врага. Лира вздохнула и тихо пробурчала себе под нос. Ничего прекрасного, но-но. Погрозил я ей пальцем, и она вздохнула еще раз. Я же размышлял. Поджечь врага, замедление, оба свойства полезные, но некрасивые, возразила эльфийка. Эти мечи полная хрень, их даже розовенькими сделать нельзя. Как я с такими уродскими предметами ходить буду? Да если бы меня другие модели увидели, на смех бы подняли. Ты не любишь огонь? Усмехнулся я. Думаешь, он не подходит к твоему изысканному образу? Огненные шары, одно, она бросила на меня и на лысого пристальный взгляд. Но бегать с мечом, который поджигает, как-то не в моем стиле. Горелое мясо плохо пахнет и вообще, фу. А да, я усмехнулся. Только не забывай, что речь идет не только о твоем стиле, Лира. Это история про то, как выжить и помочь всем нам. Ты у нас воин первой линии и должна уничтожать врагов, но, сначала унижать. Хе-хе. Она посмотрела на меч и все же кивнула, приняв мою логику. Так что выбирать-то в итоге? Она посмотрела на меня. Пока ничего, жди. Теперь мой черед. Я достал свой меч. Лезвие было покрыто странными символами, которые начинали светиться, как только я прикоснулся к рукояти. Система вывела информацию на глаза. Боевой меч гномов-воинов. Ранг обычный. Дополнительное свойство. Идет анализ доступных свойств. Доступный выбор. Пронизывающий удар. Частично игнорирует броню противника. Урон на стене. Наносит двойной урон при внезапной атаке. Ваш выбор. Мда уж. Почесал я затылок. Вот оно. Местная система все же сообщила о том, что у нее есть свои идеи насчет свойств предметов. Когда мы выбирали свойства в прошлый раз, на тот же кинжал гора, там было куда больше доступных свойств. Здесь же всего два. Мечи достались нам без боя, без приключений, без превозмогания и прочей геройской хрени, так что система их сразу ограничила. Я-то уже думал о том, чтобы превратить их не во что-то боевое, а во что-то полезное. Например, гору определенно не помешало бы обнаружение ловушек. Да, меч был бы бесполезен в бою, но благодаря ему можно избегать неприятностей. Еще бы один из мечей сделал в виде фонаря, чтобы всегда было светло, свечение или что-то подобное. Мечты, мечты. Но система решила сразу ограничить наш полет фантазии, чтобы больше не было розовых щитов, ибо если к нему еще и розовый меч добавить, нет, оружие должно уничтожать и унижать, как я уже Лире сказал. Что ж, имеем то, что имеем. Особо бронированных тварей мы пока не видели, а вот внезапная атака мне нравится. Я задумчиво посмотрел на гора. Судя по описанию, внезапная атака должна наноситься со спины, из невидимости, любого другого места, откуда противник явно не ждет. В принципе, все по науке, мечта любого разбойника-убийцы, вот только я не представляю, как здоровяк будет изящно заходить врагу за спину или скрываться в тенях. Может, при повышении уровня будет какой-нибудь навык, а с другой стороны, если против нас один противник и Лира будет его держать перед собой, то почему бы и нет? Я, на всякий случай, попытался выявить дополнительное предложение от системы, но фиг там, других свойств мне не предлагалось. Ладно, жизнь, боль, закряхтел я, как старый дед, и выбрал пункт 2, боевой меч гномов-воинов, ранг, обычный, дополнительное свойство, урон на стене, наносит двойной урон при внезапной атаке, гор, выбирая оглушение, да, командир, улыбнулся здоровяк, боевой меч гномов-воинов, ранг, обычный, дополнительное свойство, удар грома, шанс оглушить врага на 2 секунды при каждом ударе. Гор, сияя от уха до уха, несколько раз махнул мечом, создавая в воздухе свист. Похоже, ему не терпелось испытать оружие в деле. Лира, повернулся я к эльфийке, выбирай пламя контроля. А может, все-таки огонь возмездия? Нахмурила носик эльфика. Подожгу врага, он будет суетиться, бегать, орать. Красивая. Она мечтательно закатила глаза к потолку, и на ее лице появилась улыбка. Я аж немного подохренел. Похоже, внутри прекрасной оболочки таится жуткий монстр. Не зря ей система берсерка дала. Разговорчики. Рявкнул я, вспомнив своего старика-отца и его манеру общения со мной мелким. Быстро выбрала, что приказал. Боевой меч гномов-воинов. Ранг. Обычный. Дополнительное свойство. Пламя контроля. Каждый третий удар замедляет скорость действий врага. Теперь ты, Гор, отдай свой меч Лире. Продолжал раздавать приказы я. Гор, молодец, исполнил приказ быстро и четко. А мне отдать свой ему? Поинтересовалась Лира. Нет, покачал головой я. Ты оставишь себе оба. А как же я, командир? Кажется, здоровяк немного расстроился, поняв, что из трех новеньких мечей ему не достался ни один. «А ты держи этот!» Я развернул меч рукоятью к нему и протянул здоровяку. «О, круто!» — обрадовался Гор, прочитав его свойства. «Я теперь, как настоящий ниндзя!» «Хэмэм!» — удивился я. «А у вас тоже ниндзя есть?» «У всех ниндзя есть!» — авторитетно заметил Гор. «И у вас?» — повернулся я к Лире. Конечно, Лира прямо сейчас примеривалась к своим мечам и отвечала несколько заторможенно. «Фруктовые, например, их еще на палочке продают. Вкусные. Я бы сейчас от одного ниндзя не отказалась. А ты как же, командир?» – озаботился Гор, пока я осмысливал слова Лиры. «Почему у Лиры два меча, а у тебя ни одного?» «Я, ну смотрите, Лира», – я указал на ее обугленный щит. «С ним все, его не починить в этих условиях». Она уставилась на обломки и закусила губу. «Да, понимаю, но идти без защиты. Твоя аура и твои мечи – это наша новая защита. На щит сейчас не рассчитывай», – я серьезно посмотрел на нее. «Мы пойдем дальше, избегая стычек с гномами. Однако нужно помнить, что возникнуть может всякое. Жаль твой новый навык, я про удар щитом. Хотя, щит повесь на спину, может и пригодится. Два меча с такими свойствами, как у тебя – позволит нам контролировать ситуацию, замедление и, возможно, оглушение. Это даст шанс Гору зайти сзади. А у меня есть проща, есть арбалет и есть лысый. Мяу. Важно подтвердил мои слова Дракот. Оба моих соратника кивнули, но как-то не уверенно. Ладно, надеюсь, они поняли. Раз мы разобрались с оружием, то пришло время двигаться дальше. Итак, что мы имеем? Только я задумался о насущном, как с негромким хлопком передо мной нарисовалась Ворчунья. «Живы?» Немного встревоженно поинтересовалась Ворчунья и, увидев нас в полном здравии, уже растерянно повторила. «Живы? Жаль. Ладно, тогда я пошла. Нужно еще немного подождать и тогда все будет. Стоять бояться, денег не прятать», — рявкнул я. Удивительно, но это подействовало. Шарик остался висеть в воздухе и даже замерцал как-то удивленно. «Каких денег?» — удивилась Ворчунья. «А, поняла, вы уже с ума сходите от ауры. Ничего, это ненадолго. Скоро совсем соображать перестанете и сдохнете, наконец, и меня освободите. Ты охренела? У меня внутри начала подниматься волна злости. Какой-то долбанный шарик энергии тут мне смерти желает. Какой сдохнете? Какой освободите? Это не у нас, это у тебя кукуха поехала. Зависла система. Какая такая кукуха? И куда она поехала? Да блин. Система, хватит думать, мне нужны четкие ответы на четкие вопросы. Зачем тебе надо, чтобы мы умерли? Потому что вы проблемные, разозлилась Ворчунья. Я специально подняла архивы по изгоям в этом мире. Ты бы знал, чего мне это стоило, между прочим, меня даже деактивировать хотели. Может, тебя хотели деактивировать за то, что ты нас кинула? Влез я. Эй, нечего тут выдумывать. Как-то неуверенно начала отнекиваться Ворчунья. Ну да, немного пожурили за то, что оставила вас одних, но речь сейчас не об этом. Согласно архивам, всего с момента включения мира Велион в единую сеть добычи Силериума, было сформировано 327 групп изгоев. Вы 328-я. Так вот, из всех групп изгоев выжило только 4. Да и то, в самом начале исследования мира. Уже 30 лет изгои благополучно дохнут в первые часы своего пребывания в Велионе, не расходуя понапрасну ресурсы системы. Но вы по какой-то причине продолжаете сопротивляться и заставляете меня работать. Я заскрипел зубами, но на ругань не сорвался, предпочитая ковать железо, не отходя от кассы. Сколько этажей в этом подземелье? Во всех подземельях второго уровня, 5 этажей. Далее, с каждым уровнем подземелья, добавляется плюс один этаж. Так, это уже радует. Получается, осталось добить третье и еще два. Какой уровень монстров в подземелье? Уровень монстров равен уровню подземелья или превышает его на один, но это на самых нижних этажах. В качестве боссов допустимо превышение на плюс два, но такое бывает редко. Вот это уже хуже, но тоже терпимо, так как мы взяли второй уровень. А вот имея первый, с тройкой мы бы вряд ли справились. Хэмэм, а чем я? Мы, может, и так с тройкой не справимся. Так, стоп, Макс, нужно думать позитивно. Почему ты постоянно сваливаешь? Ты же, вроде как, помогать нам должна. Тут уж Ворчунья слегка запнулась. Мои ресурсы не были рассчитаны на то, что рядом с вами внезапно появятся нейтралы. Ладно, вы каким-то образом добрались до второго уровня, но почему гномы не стали вас уничтожать? В подземельях не бывает нейтральных существ. Это база, на которой все строится. К тому же рядом с каждым гномом я ощущала влияние местной системы. Чересчур сильное. Оно мешает, сбивает с толку. Слишком много силы и энергии задействовано там, где оно совершенно не нужно. Ведь изгои все равно умрут. Ах ты сволочь меркантильная. Покачал головой я, внезапно переставая злиться. Мы не собираемся просто так умирать. У вас нет выбора. Аура подземелья второго уровня. Вы в любом случае умрете. Даже удивительно, как смогли продержаться так долго. Явно для того, чтобы меня позлить и не позволить вернуться в общую систему. Сказать, что я удивился, это не сказать ничего. Ты чё, тупая? Ты наш уровень не видишь? Или тебе настолько наплевать на нас, что ты даже внимания на нас не обращаешь? Ворчунья снова подзависла. «Ау», — сказала она со странной интонацией. «Так вы уже до второго уровня добрались? Вы что, умирать не собираетесь?» «Так, мне нужен перерасчет вероятностей. Вероятность гибели добытчиков уменьшена. Требуется одобрение повышения расхода энергии. Нужны новые вводные. Требуются дополнительные ресурсы. Шарик даже искрить начал, ворчунью явно развезло. Послышался треск, и эта хренобара снова пропала, мать ее за ногу. Какое-то время я смотрел на опустевшее место, даже не думая сдерживаться. Матерился так, что даже Гор с Лирой заинтересовались. Обороты были что надо. Только когда мне удалось выпустить пар, я тяжело вздохнул и посмотрел на группу. Ладно, какой смысл орать и возмущаться? Кое-что прояснилось, теперь нам нужно просто дойти до центра, желательно при этом не сдохнув. Лично у меня нет желания радовать ворчунью. И да, у нас осталось 43 часа на все про все. Чем мне нравились мои соратники, они особо не рефлексировали. Гор признал меня своим командиром, Лира, своим агентом. Лысый, ну, лысый это лысый. Главное, что они все признали мое право принимать решения и согласились их выполнять. Мы двинулись дальше. Этот потайной коридор, судя по карте, шел параллельно с основными коридорами пещеры уровня, на которых периодически появлялись красные точки. И это было хорошо, потому что у нас получалось избегать встреч с местными обитателями. Я на всякий случай следил за Лирой, чтобы она не наделала глупостей с мечами. Лира была натурой увлекающейся и прямо сейчас, чтобы не терять времени, на ходу махала ими, изображая всяческие выпады парирования. Тут главное, чтобы своих не прибило, поэтому я немного подотстал. Гор же двигался впереди, осторожно проверяя каждый шаг, чтобы не угодить в очередную ловушку. «Погоди-ка», — внезапно произнес Гор и замер перед очередным поворотом. «Здесь что-то есть». Я подошел поближе и увидел, как он раздвигает камни. Перед нами открылся небольшой тайник. Гор радостно фыркнул и достал оттуда несколько бутылок с яркими этикетками. Похоже на зелье, я поднял одну из бутылок и изучил ее надпись. Система говорит, что это зелье энергии. Восстанавливает силы и придает бодрость. Интересно, какие они на вкус? Я осторожно откупорил пробку и принюхался. Пахло чем-то знакомым, явно не карнакским элем. Я осторожно отхлебнул. Ну надо же, похоже на колу. Улыбнулся я и допил зелье до конца. Приятное тепло разлилось по жилам, и я почувствовал, что усталость уходит, а голова проясняется. Держи, я протянул один пузырек Лире. Та без разговоров взяла бутылку, так же как и я откупорила пробку и отхлебнула глоток. Пойдет? Кивнула она и в несколько глотков допила содержимое. А мне? Протянул руку Гор. А тебя огненная ловушка недостаточно взбодрила? Поинтересовался я. Ну-у-у, командир. Немного обиженно прогудел Гор. Да ладно, шучу я. Держи, я протянул ему бутылочку. Гор в два глотка все выхлебал и тут же скривился. Гадость редкостнейшая. Ну да, не твой шмурдяк, хмыкнул я, убирая оставшиеся две бутылочки в мешок. Мало ли что нам еще предстоит. Пройдя дальше, мы уперлись в дверь с небольшим рычагом. Судя по карте, нужно выходить из тайного коридора обратно в общую систему коридоров. И это плохо. Безопасный участок пути закончился. Что ж, я подождал, чтобы вокруг не осталось красных точек, и Гор открыл проход. Мы продолжили путь, стараясь сохранять тишину. В какой-то момент лысый насторожился, и я тоже замер. Что-то было впереди. Тихо, прошептал я. Мы замерли, прислушиваясь к звукам из соседнего прохода. Там, в полумраке, стоял целый отряд гномов-воинов. Они явно готовились к чему-то серьезному, их лица были напряженными, оружие и броня не шли ни в какое сравнение с тем безобразием, что было у тренирующихся в начале этажа, но нас не заметили. Гномы слушали своего командира, что гыкал на все лады. Зуб даю, воины готовились к сражению. С кем? Не с нами же, или все же с нами? Быстро и тихо, прошептал я, показывая рукой направление, чтобы обойти воинственный отряд. Не уверен, что против этих помог бы щит и плащ с привлекательностью. Слишком боевые гномы отличались от тренирующихся. Лира кивнула и начала двигаться с поразительной легкостью, почти беззвучно. Гор шумел, хреновый так-то из него разведчик, но это уже не важно. Мы прошли мимо, и никто нас не заметил. «Слушайте», – прошептал я, когда мы оказались на безопасном расстоянии, и я вспомнил, что в командообразовании очень важна мотивация. «Хочу сказать, что вы молодцы, и я вами горжусь. Наконец-то ты начал понимать, кто тебя осчастливил своим присутствием. Продолжай в том же духе, командир». Лира вздернула носик, и все очарование моментом мигом пропало. «Чтобы я еще раз ее подбодрил, эльфийке придется сильно постараться». Мы пошли дальше, и тут гор остановился снова. «Еще один тайник», — радостно воскликнул он, снова раздвигая камни и открывая небольшой сундук, даже скорее, шкатулку. На этот раз внутри были несколько свитков. «Это рецепты для улучшений», — произнес я, изучив один из свитков. «Укрепление брони и увеличение урона. Хмм, вот только я понятия не имею, как их использовать. Что ж, пригодятся». Мы забрали все, что могли, и продолжили путь. Спустя несколько минут пути лысый снова начал нервничать, его глаза бегали по сторонам. Коридор постепенно расширялся, превращаясь в большую пещеру, плохо освещенную голубоватым лишайником. Мне стало не по себе. Взмахом руки я призвал товарищей замедлить шаг. «Что-то не так?» – спросил я у своего питомца. Он ответил тихим мяу и принюхался. И тогда я увидел ее. Вдалеке, за большим камнем, чем-то напоминающий трон, стоял огромный гном. Гномка. Самка гномов. Ее массивная фигура, облаченная в броню, блестела в свете факелов. Эта хренобара была огромна и внушала страх одним своим видом. Матриарх гномов. 3 уровень. Перед нами предстал тот самый матриарх, которого нужно завалить, чтобы заполучить преданность гномов, шахтеров и воинов. Габаритом босс 3 уровня превосходил свою младшую помощницу, но не так сильно, как я опасался. 2-метровая мускулистая громила, страшная, как атомная война. Ее многочисленные груди были спрятаны под броней, натуральной такой кольчугой с пластинами спереди и сзади. Я с тоской подумал про невзятый модификатор пробития бронированных тушек. Кажется, система над нами издевается. В широких ладонях матриарха находился здоровенный молот, похожий на кузнечный, разве что размером с 1/2 лиры. Удар таким молотом от нее мокрого места не оставит. Матриарх стояла неподвижно, словно сканируя нас своими налитыми кровью глазами. Ее броня поблескивала, а присмотревшись, я заметил, что молот покрыт странными рунами и мерцал зеленым светом. Предмет с 2 свойствами. В его присутствии чувствовалась древняя сила, которая заставляла мои колени слегка подгибаться, но я не мог показать страх перед своей командой. «Какой план, командир?» Почему-то шепотом спросил Гор. «Кажется, странная аура матриарха действовала не только на меня. Вон, как Лира сбоку от меня побледнела, позабыв про то, что сейчас самое время включить ауру. Да и лысый что-то притих. Не к добру это все. План, а план у нас такой». Я вскинул арбалет и прицелился. Прямо между маленьких свинячих глазок свиноматки я хотел сказать: «Матриарха». Лысый, сидевший на моем плече, опомнился и воинственно замурчал, как будто чувствовал, что в этот раз мы встретим не просто противника, а настоящее испытание. В мире Виллион нужно развиваться через превозмогание, что же, можно немного и попревозмогать. Все равно выбора у нас особого нет, часики-то тикают, а нам еще 2 уровня проходить. Глава 14. Лира, ауру. Гор, ищи ее слабые места. Лысый, пуляй по ситуации. Валим чудище, кричал я со всей своей немалой дури. Как тут не кричать, когда выпущенный арбалетный болт повис в воздухе, а потом бессильно рухнул на пол. Видимо, план у меня оказался не самым проработанным. Хреновый план, чего лукавить. Получив в свои руки редкий арбалет с 10 болтов, я начал думать о том, что превратился в убер-убивашку, вот только босс 3 уровня думал иначе. Матриарх гномов обладала какой-то энергетической защитой, что заблокировало выстрел из арбалета, причем без какого-то видимого усилия. Так что моя наивная попытка решить вопрос единственным выстрелом провалилась, толком не начавшись. «Горба!» — рявкнуло чудище, перекидывая в руках молот. Мерцающее зеленой аурой оружие стало выглядеть страшнее и, как по мне, увеличилось в размерах еще больше. В полет отправились сразу три огненных шара, но они, как и мой болт, зависли в воздухе. Зараза, у этой гадости какая-то защитная способность против дальних атак, издали не получится. Лысый, хватит переводить силериум. Лира, вперед. Вот только вперед не получилось. Пришла очередь босса отвечать на наше появление. Увеличившийся молот взлетел вверх и обрушился на пол, пустив по нему похожую на молнию ломанную линию. Наверное, стоило что-то прокричать, предупредить группу, так как атака слишком напоминала разлом в одной из игр, где мне доводилось часто зависать, но я просто не успел. Разлом достиг нас раньше. Камни под моими ногами взорвались, царапая кожу и унося меня куда-то в сторону. Краем глаза я заметил взлетевших Лиру и Гора. Последний выглядел ошарашенным. Подбросить такую тушу нужно постараться. Раздалось три некрасивых шмяк, и мы сползли со стены. Лысый приземлился, как истинный кот, на лапы. Собственно, поэтому нас сразу и не убило. Матриарха чутилась рядом с нами в мгновение ока, занося свой чудовищный молот для очередного удара, но дракот не подвел. Огненный шар улетел в сторону чудища и врезался в металлический нагрудник, расплывшись по нему горящей кляксой. Вблизи защита матриарха не работала. Это был шанс, Лира, закричал я, вскакивая на ноги. Ошарашенное чудовище уставилось на огонь на груди и начало забавно его сбивать. Вроде как получалось, но Лысый не останавливался, продолжив закидывать монстра огненными шарами. Меня повело, так что пришлось опереться о стену. Удар вышел неприятным. Казалось, что пол спины отбило, да и дышать оказалось тяжко. Эльфийка поняла меня правильно. Вместо того, чтобы превратиться в берсеркера и броситься на матриарха, она использовала лечение. Вначале на себя, затем на мне, а после на горе, что продолжал валяться на полу, стеклянным взглядом наблюдая за боем. Большому кораблю, как говорится, большой полет и оглушительный удар. Горба, взревело чудовище, когда ему надоело сражаться с огоньками Лысого. Дракоту как-то резко поплохело, он перестал атаковать и начал косплеить Гора, в том плане, что стеклянным взглядом уставился на матриарха, лапки подкосились и мой питомец распластался по полу. Только на этот раз я понял, что произошло. Способность подавления блокировала вашего питомца на 30 секунд. Матриарх махнула ногой, и Лысый отлетел в сторону. Вот теперь и с дракотом случился некрасивый шмяк. Я зарычал от злости, да откуда такой монстр в подземелье второго уровня взялся? Здесь же все должно быть просто. Наших бьют, истерично завизжала Лира, в один момент утратив связь с реальностью. Засверкали мечи и матриарх гномов недоуменно хрюкнула. Лира, закрыв глаза, начала истошно лупить по броне чудища, превратившись в мельницу. Эльфийку не заботила, попадает она по монстру или нет, ее поглотил сам процесс. Признаться, меня тоже. Ничем другим свою оторопь объяснить не могу. Орущая на все лады Лира, орудующая мечами на уровне заправской мельницы, широко и бестолково, выглядела крайне притягательно. В какой-то момент эльфийку занесло, и она начала лупить не по корпусу, а по рукам матриарха. Вот тут-то все очарование моментом ушло, раздался недовольный рык босса. Она вытянула в сторону Лир огромную лапищу и использовала очередную способность. Вокруг кулака чудовища сформировалось темное облако, которое полетело в Лиру. Щита у той не было, так что удар облака она приняла на грудь. Я стоял сбоку, так что не видел последствий атаки матриарха, но то, что Лира не остановилась, давало хрупкую надежду на то, что не все так плохо. Эльфийка продолжала исступленно орудовать двумя мечами, ни на что не обращая внимания. Наконец-то начали работать особенности мечей, матриарх сильно замедлилась, а также периодически застывала, не в силах пошевелиться. Пока Лира возилась с матриархом, мои руки жили своей жизнью, они занимались арбалетом. Использовать против такого монстра созданную гором прощу было глупо. Тетива легла в пазы, я вставил болт и тут матриарх окончательно разозлилась. Она даже как-то выросла, став едва ли не выше гора. Взревев от злости, монстр поднял в воздух свой молот, что размерами стал превосходить мое тело и прицелилась к Лире. Вот только опустить свое смертоносное оружие матриарх не смогла. Тяжело атаковать, когда у тебя изо рта торчит лезвие клинка. Гор, очнувшийся после способности подавления, подкрался к матриарху сзади и, позабыв о том, что все воины атакуют только в лоб, нанес удар. Каким-то невероятным образом монстр устоял и, разом позабыв о Лире, развернулся к Гору. Громила выхватил нож, чтобы воткнуть его в глаз, но ничего не успел сделать, Гном-матриарх вытянула в его сторону лапу и использовала черное облако. Гор зашатался и начал заваливаться на пол, но не один, вместе с чудищем. Болт из арбалета, выпущенный в упор, да еще и с применением способности «Точный выстрел», закончил сражение. Огромная туша рухнула на пол, едва не раздавив гора, после чего затихла, сформировав вокруг себя голубое облако. Силериум плюс 24. Итого, 47. Все, послышался слабый голос Лиры. Обернувшись, я едва не потерял дар речи, эльфийка была вся в крови. Причем не в гномьей, в своей. Черное облако, что использовала матриарх гномов, оставило порезы практически на всех открытых участках тела Лира. Руки, ноги ниже колен, лицо, шея. Поразительным образом незатронутыми остались тело и бедра, где кроме кожаных ремешков ничего не было. Видимо, бронелифчик редкого качества не так прост, как выглядит. С защитой там все нормально. Лира, лечение на себя, приказал я, пока эльфийка не лишилась сознания. Выполнять. Привыкшая во всем доверять агенту девушка подчинилась. Вот только повреждений было так много, что одного лечения оказалось недостаточно. На то, чтобы полностью избавиться от последствий атаки гнома-матриарха, пришлось потратить 20 единиц силериума. Столько же на лишившегося сознания гора у него, в отличие от Лиры, бронелифчика не было. Черное облако, выпущенное гномом-матриархом, превратило грудь громилы в кровавое месиво. Думать о том, что стало бы с нашей группой, не стань Лира лекарем, очень не хотелось. Хороших мыслей там точно не появится. Условие задания очарования гномов-шахтеров выполнено. Условие задания очарования гномов-воинов выполнено. Вы выполнили необходимые условия для активации цепочки заданий покорения подземелья диких гномов. Желаете принять задание? Время на принятие решения. 30 секунд. Наверное, нужно было спросить группу, хотят ли они участвовать в очередном превозмогании, но, стоило мне посмотреть на Лиру и гора, стало понятно, им сейчас не до этого. Несмотря на то, что ран больше не было, и эльфийка, и Шара лежали на камнях с закрытыми глазами. В ближайшее время они не бойцы. Лысый. Лысый оставался лысым. Дракот уселся и принялся вылизывать свое хозяйство, словно именно это являлось важнейшим делом всей его дракотовской жизни. Тормошить каждого, спрашивая, не хочет ли он принять участие в очередной авантюре, сейчас бесполезно, да и некогда, да и лень, если честно. И вообще, я командир, значит и решение принимать мне. Задание покорения подземелья диких гномов принято. Шаг 1. Освободите гномов-кузнецов, запертых на 4-м этаже подземелья. Время выполнения задания. 12 часов. При провале задания гномы-шахтеры и гномы-воины станут агрессивными. Ну конечно, кто бы сомневался, что проклятая система обязательно выкинет что-то этакое. 12 часов на 4-й этаж, почему бы и нет. Даже странно, что нам выделили так много времени. Часа 3-4 могло хватить за глаза. Кого волнует, что мы устали, хотим есть и спать, что из-за чудовищной кровопотери сил ни у гора, ни у Лиры нет. Такие мелочи систему не волнуют. Тот, кто хочет покорить подземелье, тем более диких гномов, должен работать, не покладая рук. Ибо как только опускаешь руки, протягиваешь ноги. С трудом поднявшись на ноги, я дошел до валяющегося тела гнома-матриарха. Зеленое свечение молота, вернувшего себе разумные размеры, сразу привлекло внимание. С трудом подняв железку, я даже не стал возиться с его свойствами, использовать это оружие никто из нас не может. Молотобойцев в группе избранные нет. Наверное, стоило стащить с гнома-матриарха нагрудный доспех, который не смогла пробить Лира, но на такое пойти я не мог. Эта свиноматка ничего, кроме брезгливости, не вызывала. Да и качество у нагрудника мусорное. Так что нагрудник пусть остается на месте. Но вот мощные железки, что выступали у матриарха в качестве сапог и наручей, я все же стащил. Мне они бесполезны, но гору подойдут в самый раз. Даже несмотря на свой мусорный ранг, обойдя тушу, я безразлично уставился на небольшую кучу с зеленоватым свечением. Добыча с босса, любезно подсунутая нам системой, былого воодушевления уже не было. Как-то разом пришло осознание, что окружающий мир не является компьютерной игрой, в которой я так обожал играть. Все, что с нами происходит, является реальностью. И здесь, в этой реальности, можно умереть. Просто из-за того, что ты вовремя не получил нужную броню или способное пробить очередного монстра оружие. Нам дают крохи, что в виде добычи, что в виде способностей, при этом требуют невозможного. 3 сотни силириума, чтобы вернуться на базу. 3 суток, чтобы добраться до финального босса подземелья. 12 часов, чтобы найти и освободить кузнецов. Так, что-то меня не туда начало заносить. От того, что я буду сидеть на заднице и бить себя ушами по щекам, страдая о несправедливости этого мира, пользы не будет. Только время потеряю. У меня тут группа без сил валяется, а я в рефлексию ударился. Не поздно ли? У меня есть задание, которое нужно выполнить. У меня есть группа, которой нужна моя помощь. Думать о чем-то другом сейчас глупо. Нефритовая заколка. Ранг. Необычный. Прочные гномьи сапоги. Ранг. Необычный. Прочный пояс гнома-инженера. Ранг. Необычный.